Каденция. Этюд первый. Проклятие короля. Почти 1000 лет назад. Эолингрион Закатная стояла на вершине скалы. Ее большое грузное тело неповоротливо уселось на камень, длинный, немного посеревший хвост обвил ноги. Оранжево-красная чешуя, что прежде переливалась не хуже жидкого янтаря, сейчас была молочно-тусклой. В зеркальных пластинках не плясали языки пламени, не отражался восход солнца. Она смотрела вдаль своими большими черными глазами, и легкая грусть, смешанная с усталостью, наводнила взгляд. Там, высоко в небе, кружили драконы. 5 пар грациозных тел приветствовали рассвет брачным танцем. Сегодня был большой праздник. «Не расстраивайся, Эолин», — раздался рядом низкий голос такими теплыми рычащими тонами. Она повернула голову, взглянув на мужа. Серебристо-белое, как капля металла, его тело искрилось в лучах зарницы. Сильные мышцы перекатывались под твердой чешуей. Каждое движение выдавало мощь безупречного хищника. Когда-то и ее тело было таким стройным, сильным, красивым. Она могла расправить свои длинные крылья и воспарить в небо, танцуя вместе со своим возлюбленным танец, славящий богов. Но уже 2 года ее плоть медленно слабела, превращаясь в бесполезную груду костей и чешуи. Нет, она знала, что все это не зря. Она была готова к мукам. Но усталость брала свое. «Не могу, Дейн, не могу. Понимаю, что нельзя предаваться унынию, ведь я должна радоваться, но не могу», — покачала головой она, вновь глядя в небо. Дейнерион, серая молния, подошел ближе, коснувшись мордой длинной шеи жены. Эолин закрыла глаза, наслаждаясь мимолетной лаской, и вдруг скривилась. Тело ее задрожало, каждую мышцу сковало болезненное напряжение. «Опять?» — с тревогой отстранившись, прорычал король драконов. «Мне холодно, Дей!» — прошептала королева. «Мне постоянно холодно. Когда это прекратится?» Ее голос был щемяще высоким. Он резал уши серой молнии, разрывал ему сердце. Дракон наполнил легкие морозным воздухом горных вершин и дохнул на жену, окутывая ту белым пламенем. Только оно могло на несколько секунд согреть ее тело. В обычное время холод не страшен детям богов. Их защищает врожденная сила, магия их бессмертных предков. «Он забирает из тебя слишком много», — проговорил Дейн, когда поток огня угас. «Ребенок растет слишком сильным», — кивнула королева, вновь скручиваясь от такого непривычного и болезненного холода. «Я не могу летать. Передвигаюсь так же медленно, как какая-нибудь болотная ящерица. И мое пламя больше не греет меня», — констатировала факт драконица. «С каждым днем мне становится все тяжелее. Я устала, Дейн». Правитель опустил взгляд на огромный живот жены и нахмурился. Он был уверен, что все рассказанное Эолин — лишь часть правды. Реальность гораздо страшнее. Ее крылья уже давно беспомощно обвисли. Сил не хватало даже на то, чтобы сложить их за спиной. Чешуя уже не защищала ни от солнца, ни от ледяных ветров. Король с ужасом понимал, что будущий наследник империи Роялари убивает свою мать. Это происходило с каждой самкой, ждущей пополнения. Маленький дракон в утробе матери высасывал всю ее природную магию. Это необходимо растущему детенышу для того, чтобы развить в себе способности, отличающие детей богов от других существ. Высшая магия требовала определенных жертв. Но почти никогда эта жертва не кончалась смертью матери. Детеныш высасывал всегда ровно столько, сколько способна отдать драконица, оставаясь здоровой и сильной. Но не в их Сеолингрион случае. «Скоро это закончится, моя Шаролин», — проговорил король, переходя на драконий язык. А его возлюбленная отвернулась от горизонта и медленно поплелась в зал драконьей горы. Каждый шаг давался ей все тяжелее, пока она вдруг не остановилась, упав на холодный камень. Король понимал, чем сильнее растущий детеныш, тем больше сил и магии он забирает у матери, и в некоторых случаях это может привести к непоправимому. Он скрипнул зубами, садясь рядом с тяжело дышащей женой. Нужно было принимать решение. «Так больше нельзя», — сказал он, и вдруг рядом с огромным бледно-оранжевым драконом встал обнаженный широкоплечий мужчина. Он бесстрашно коснулся тусклой чешуи на морде жены, уверенно глядя в ее красивые черные глаза. «Можно, Дэйн. Ты знаешь, что можно. У нас нет выхода», — проговорила она устало. «Выход есть всегда», — твердо ответил король, и по его пальцам в тело королевы драконов потекла серебристая магия. «Нет!» — воскликнула королева, вдруг встрепенувшись и распахнув усталые глаза. Но она не успела ничего сделать, вмиг обратившись в человека. Ее обнаженное беременное тело упало на распростертые руки мужа. «Что ты наделал?» — проговорила она с ужасом, проваливаясь в спасительный сон. «То, что было необходимо», — спокойно отрезал правитель и понес жену в тепло золотой залы. В человеческом теле ребенок перестает забирать магию матери, а значит, ее жизни ничто не угрожает. Оставалось только одно «но». Велением великой праматери драконам запрещено вынашивать и рожать детей в человеческом обличье. И каким будет наказание, не может знать никто. Но Дэйн был готов взять всю вину на себя, лишь бы жизни жены ничего не угрожало. Дни стремительно утекали один за другим, пока не настал момент появления на свет наследника трона. Король постоянно находился рядом с женой, удовлетворенно замечая, что на женском лице играл румянец, а мертвенная бледность давно отступила. На огромном ложе, укрытом самыми дорогими тканями поверх пуха и мягких шкур, его сын, наконец, появился на свет. Дейнерион никогда не думал, что ему придется держать в хрупких человеческих руках еще более хрупкое тельце своего ребенка, только что родившегося ребенка. Король сам не заметил, как на его лице заиграла улыбка радости. Маленькие пальчики малыша сжались в кулачок, случайно ухватив мужчину за колечки растительности на груди. В этот момент правитель уже решил было, что все обошлось, что боги смилостивились над ними. Тогда, как только его жена сможет встать с постели, он обратит ее и дитя в дракона, и никто и никогда не узнает, что будущий правитель Роялари был рожден человеком. Но вдруг за его спиной заревело пламя. Раздался треск и вой взметнувшегося к потолку огня, и королю не нужно было смотреть, чтобы понять, пробил час расплаты. Он медленно развернулся, крепче прижимая к себе ребенка, завернутого в ткань с ленточками, как красивый подарок, а затем упал на одно колено, не опуская глаз. Хотя именно это он был сделать обязан. Рубиновое пламя погасло, являя тонкий стан яросветной девы, великой праматери и богини. Ее волосы едва шевелились, будто живя собственной жизнью. На бледном неподвижном лице горели яростью глаза. «Что ты скажешь мне в свое оправдание, Дейнерион, серая молния?» прозвучал голос, звенящий, как черное золото. Мужчина глубоко вздохнул, но взгляда не отвел. «Я спасал свою жену», — прозвучал спокойный ответ. «Ценой жизни своего ребенка?» — еще звонче спросила она. В глазах короля мелькнула тень. Его руки, держащие младенца, дрогнули. Неужели он чего-то не знает, и его поступок навредил сыну? «Но он жив», — проговорил мужчина, чувствуя, как почва уходит из-под ног. Он вгляделся в лицо мальчика, но не увидел никаких признаков нездоровья, а в то, что богиня заберет жизнь его дитя, чтобы отомстить за нарушение закона, он не верил. Яросветная дева болезненно хмыкнула. Ей было слишком сложно скрыть свои эмоции, ведь и она любила своих потомков. «Сегодня должен был родиться великий король», — с тоской проговорила она, подходя ближе. Дейнерион не двинулся с места, хотя все его тело ощутимо напряглось. Праматерь оказалась совсем рядом, и мощь ее близкого присутствия начала щекотать кожу правителя крылатых. «Дитя, рожденное от бесконечной любви! Твой сын мог стать тем, кто возвеличит империю драконов! Я так долго ждала его рождения!» Девушка коснулась белой, как снег, рукой румяного личика младенца. Малыш зашевелился и распахнул огромные темные глаза, переливающиеся серебром, как цвет крыльев его отца. «Поднимись!» — холодно произнесла дева. И Дейнерион встал с колен. Он не противился действиям богини, когда она разворачивала кулек с его ребенком, хотя сердце его испуганно сжималось. «А вместо величия он будет проклят!» — припечатала мать, беря одной рукой хрупкое тельце. И в следующий миг на ее ладони лежал не новорожденный малыш, а маленький сильный дракон. Крылья взметнулись вверх, и он впервые в своей жизни дохнул пламенем. Сердце короля драконов наполнилось ужасом и гордостью одновременно. «Истинно черный!» — прошептал он, не мигая, глядя на сына. «Первый и последний!» — затаенной тоской проговорила богиня, и король не понял, что на самом деле имела в виду великое. Черные драконы были невероятно редки, а если говорить точнее, их просто не существовало. Бывали особи с темной чешуей, как уголь или плодородная земля, но всегда к благородной тьме примешивался пепел других оттенков. Чем чернее была кожа дракона, тем ближе мужчина был к своему громтуманному праотцу, первому и единственному до сего дня, чьи крылья носили обсидиановый мрак. Женщин с таким цветом не существовало. «Праматерь!» — упал на оба колена Дейнерион, на этот раз склонив голову. «Прокляни меня! Прошу тебя! Но оставь детеныша!» В его голосе начал прорываться драконий рык. Он был готов защищать свое потомство, своего наследника. А еще одна маленькая тревожная жилка в его голове настойчиво пульсировала, стоило ему представить будущее лицо жены. Как она посмотрит на него, узнав, что ее любимый сын проклят? Но богиня отвернулась от отца, переведя грустный взгляд на маленького дракона. Он обвил хвост вокруг ее руки и положил маленькую головку на ладонь. Уже сейчас он был способен чувствовать запах родной крови. «Я не могу!» — произнесла яросветная дева, устремляя на детеныша взгляд, полыхнувший рубиновой спиралью, и пронизывающим грудь голосом начала говорить. «За то, что родители твои пренебрегли древним законом, ты, первый черный дракон, станешь последним! Твои широкие крылья, способные объять небо, будут тебе в тягость, а чешуя, что тверже камня, станет обузой. В твоей крови будет течь пламя, горячее, чем у любого дышащего существа, но оно не поможет тебе завоевать сердце единственной королевы. Ты будешь несчастен в небе и одинок на земле, ибо, рожденный человеком, ты не захочешь быть драконом, но, будучи драконом, не сможешь стать человеком. Я нарекаю тебя черной смертью, Вайларион, последний король!» Ее голос затих, но в ушах Дейна он все еще звучал, как колокол черного золота, в который ударяют лишь после смерти очередного правителя. И сейчас ему казалось, что лучше бы этот колокол прозвучал по нему, чем слышать эти страшные слова про своего сына. «Смилуйся, праматерь!» Рваным голосом взмолился он, почти хватая богиню за полы ее невесомой мантии. «Прошу тебя, не наказывай моего сына! Накажи меня! Возьми мою жизнь!» Яросветная дева грустно развернулась, никак не отреагировав на фамильярность короля. В ее глазах Дейнерион вдруг увидел такую боль, какую, казалось, даже его сердце не способно испытать. «Я не могу. Поверь, взяла бы, если бы это могло хоть что-то изменить». Что-то внутри правителя оборвалось. «Единственное, что можно сделать, — прибавила она, вдруг коснувшись плеча мужчины, — так это постараться, чтобы он не был последним».